Глава 9. Крамер сидел в красном кожаном кресле, Кэрол Эннис в желтом лицом к Вульфу. С двух сторон ее охраняли Перли Стеббинс и женщина-полицейский. Ее напарника послали в лабораторию с порцией спагетти и бумажным фунтиком, который извлекли из внутреннего кармана платья Кэрол. Фриц, Феликс и Золтан разместились на кушетке недалеко от моего письменного стола. «Не стану скрывать, мисс Эннис», — проговорил Вульф. «Я уговорил мистера Крэмера доставить вас сюда по пути в тюрьму, потому что мне было необходимо как-то удовлетворить существующую во мне жажду мести. Вы жестоко обидели и унизили не только меня, но и моих уважаемых друзей, Фрица Бреннера и еще двоих джентльменов, которых я высоко ценю. Благодаря моим стараниям вы получили возможность осуществить свой дьявольский замысел, а они попали в неприятную ситуацию. Поэтому я пожелал, чтобы они в моем присутствии стали свидетелями вашего унижения и поражения, организованного мною». «Довольно об этом», — проворчал Крэмер. Но Вульф не обращал на эти слова никакого внимания и продолжал. «Должен признать, что изложенная мной выше причина — немного смахивает на ребячество, но тем не менее, честно говоря, мне хотелось, чтобы вы о ней знали. Но существует и другая причина. Мне хотелось задать вам несколько вопросов. Вы пошли на такой огромный риск, что трудно поверить в нормальное состояние вашей психики. И мне было бы весьма неприятно осознавать, что я выместил свою злость на сумасшедшей. Как бы вы поступили, если бы, войдя в столовую и направляясь к мистеру Пайлу, заметили, что Феликс не спускает с вас глаз? Или если бы, когда вы вернулись в кухню за второй порцией, Золтан остановил вас, как вы повели бы себя?» Никакого ответа. Очевидно, Кэрол смотрела Вульфу прямо в лицо, но точно определить с моего места было трудно, тем более, что она так и не откинула вуаль. Когда Крэмер попросил ее об этом, она наотрез отказалась. Доставая из кармана Кэрол бумажную трубочку, женщина-полицейский спросила Крэмера, не прикажет ли он снять вуаль. Но тот отрицательно покачал головой. Никаких силовых приемов. Сам Вульф, наклонившись в кресле вперед и положив ладони на письменный стол, внимательно рассматривал Кэрол. «Может быть, все-таки ответите мне, мисс Эннис?» — продолжал настаивать Вульф. «Ни звука». «Вы невменяемы, мисс Эннис!» Гробовое молчание. «Она что, не в своем уме?» — повернулся ко мне Вульф. «Вопрос совершенно ненужный и лишний. Когда мы одни, я не особенно протестую против его совершенно необоснованных инсинуаций, будто я непревзойденный эксперт по женской части. Но сейчас здесь присутствовали посторонние, а потому я довольно резко ответил. Никаких комментариев». «Тогда с этим можно повременить», — вновь обратился Вульф к Кэрол Эннис. «Я предоставляю полиции разбираться с такими вопросами, как приобретение вами яда и ваши взаимоотношения с мистером Пайлом. Замечу лишь, что теперь вам невозможно отрицать наличие в вашем распоряжении мышьяка, поскольку вы использовали его нынешним вечером вторично». Его, несомненно, обнаружат и в спагетти, и на бумажке, которую вы спрятали в карман своего платья. Таким образом, даже для сумасшедшей вы слишком жестокий и злой человек. Возможно, мистер Пайл действительно причинил вам большие страдания, но Золтан не сделал вам ничего плохого. Он предстал перед вами не в роли немезиды или кровопийцы-шантажиста, а как околдованный и одурманенный вашими чарами влюбленный. Продемонстрировал свое уважение, выразил сочувствие, не предъявляя никаких требований, а вы в ответ приговорили его к смерти. «Я сам...» «Вы все лжете», — впервые заговорила Кэрол. И он солгал. Собирался сказать обо мне неправду. Он не видел меня, возвращающейся за второй порцией, но намеревался заявить, будто видел. «И вы лжете. На самом деле он требовал от меня и угрожал». «Значит, ей еще не говорили?» Высоко поднял брови Вульф. «Вы о чем?» «О том, что весь ваш разговор прослушивали. Об этом мне тоже хотелось поставить вас в известность. Я не приношу своих извинений за расставленную западню, Но вам следует знать, что вы находитесь в ее железной хватке. Весь ваш разговор с Золтаном прослушивали и записывали два человека, находившиеся в другой комнате. Мистер Стеббинс из службы полиции, который сейчас у вас слева, и мистер Гудвин. Вы лжете. Нет, мисс Эннис, я не пытаюсь заманить вас в ловушку, она уже захлопнулась. Вы все записали, мистер Стеббинс. Сержант молча кивнул. Он ненавидит отвечать на вопросы, которые задает Вульф. Арчи? Да, сэр. Угрожал ли Золтан ей и предъявлял ли какие-нибудь требования? Нет, сэр, он строго придерживался инструкций. Теперь вы знаете, сказал Вульф, вновь обращаясь к Кэрол. Мне хотелось быть в этом уверенным. Поскольку у вас могли существовать оправданные и веские основания ненавидеть мистера Пайла, я предпочел бы привлечь вас к ответственности за попытку убить Золтана, но это выходит за рамки моей компетенции. Во всяком случае, мое мстительное чувство удовлетворено, и я считаю... Достаточно, прервал его Кремер, поднимаясь с кресла. Я не давал согласия на то, чтобы вы читали ей проповедь всю ночь. Уведите ее, сержант. Когда Перли Стеббинс встал, послышался чей-то голос. «Можно мне кое-что сказать?» Это был Фриц. Все головы повернулись в его сторону. Он, поднявшись с кушетки и обойдя ноги Золтана и внушительную фигуру сержанта, подошел к Кэрол и остановился перед ней. «Хотел бы кое-что добавить к тому, что сказал мистер Вульф», — начал Фриц. «Он сказал, что вы сильно меня обидели, и это правда. Верно также и то, что я хотел, чтобы мистер Вульф вас нашел». Не могу говорить за Феликса и Золтана, которого вы собирались отравить, но от себя я скажу, я вас прощаю. — Ты лжешь, — ответила Кэрол. Конец.